уже сказал о ее редкостном нраве. Этого слишком мало. Ходят слухи, что она королевская дочь. Кто это сказал? Она сама? Люди, которым я верю, и ее поведение. Какое может быть поведение у рабыни? Ваше Величество, это необычная рабыня. Она была упряма в своем упорстве. Когда куплена рабыня? Ибрагим смутился. Недавно. Все равно ведь я узнаю. Негоже с Бедестана вести рабыню в Бапусаады. Она должна быть должным образом подготовлена, чтобы переступить этот высокий порог. Валиде долго молчала. Нечего было добавить и Ибрагиму. Наконец резные губы шевельнулись. Она не тронута? Иначе я не посмел бы, Ваше Величество. И вложи руку свою за пазуху, она выйдет белой, без всякого вреда. Валиде снова погрузилась в молчание, теперь особенно длительное и тяжелое для Ибрагима. Наконец встрепенулась и впервые за все время глянула на него лукаво, подлинно по-женски. «Ты не справился с нею?» У Ибрагима задергалась щека. «Уже покупая, я покупал ее для его величества». Заплатил двойную цену против той, какую запросил Челебия. Бешеную цену. Никто бы не поверил, если назвать. Она его не слушала и уже смеялась над ним. «Тебе надо для гарема старую опытную женщину, иначе там никогда не будет порядка. Помощи от евнухов ты не хотел, потому что ненавидишь евнухов, я знаю». Помолчала. И потом неожиданно. Я пошлю проверить ее девственность. Ты возьмешь с собой евнухов. Сейчас? Откладывать нельзя. Я бы мог попросить вас, Ваше Величество. Ты уже попросил. Я дала согласие. Кроме того, чтоб об этом знали только мы. А рабыня? Она еще совсем девочка. Валиде строптиво вскинула голову. Пожалела о своей несдержанности, но уже не поправишь. Может, вспомнила, что ее привезли в гарем Шахзаде Селима тоже девочкой. До сих пор еще не была похожей на мать султана Сулеймана, скорее старшая сестра. Всего лишь 16 лет между матерью и сыном. В 42 года она уже Валиде. Память начинается в человеке намного раньше всех радостей и несчастий, которые суждено ему пережить. Она встала, была такого же роста и так же тонка и изящна, как Рушин. Ибрагим почему-то подумал, что они должны понравиться друг другу. Поклонился Валиде, проводил ее до перехода в святая святых. Волочить за собой евнухов было противно. Но доверить это дело никому не посмел. Молча проехал со своей свитой сквозь врата Янычар, мимо темной громады Айя Софии, мимо обелисков и подрума. Дома прогнал слуг, свел евнухов Валиде со своими, пошел от них на мужскую половину, ждал пронзительного девичьего крика, стонов, рыданий, но наверху царила тишина, и он не вытерпел и пошел туда. Черные евнухи с одеждой Рушин в руках ошалело гонялись за ней по тесной полутемной комнате, а девушка, встряхивая своими небрежно распущенными волосами, изгибаясь спиной и бедрами, убегала от них. Из груди ее вырывался не то смех, не то всхлип. Глаза пылали зеленым огнем, точно хотели испепелить нечестивцев, ноздри трепетали в изнеможении и отчаянии. Увидев Ибрагима, Рушин показала на него пальцем, затряслась в нервном смехе. «И этот пришел? Чего пришел?» «Посмотреть на тебя в последний раз», — спокойно сказал Ибрагим. «В первый». Да, но и в последний.